Кроме гривен существовала еще серебряная монета — сребреники. О ее существовании есть ясное свидетельство летописи по 1115 годам. «Повеле Володимир, режучи поволоки, орницы, бель, разметати народу, овоже сребреники метати». О найденных недавно в Киеве серебряных монетах с именами князей Владимира, Святополка, Ярослава Георгия, смотрите «Москвитянин», 1852 год, номера 16 и 17. О существовании кожаных денег имеем ясные свидетельства иностранцев и своих. В одном хронографе прямо говорится: «Куны, еже есть морт куней». Статья Беляева «Очерк истории древней монетной системы на Руси». В доказательство противного, что под кунами и белью разумелись монеты металлические, золотые и серебряные, приводят следующее место из летописи под 1066 годом. «Двор же княж, разграбиша, бесчисленное множество злата и серебра, кунами и белью». Приводя все эти слова в тесную связь и соответствие, полагают, что кунами и белью есть необходимое дополнение и объяснение к злата и серебра. Но, во-первых, мы знаем, что летописец употребляет конструкцию очень свободную, вследствие чего кунами и белью может стоять совершенно независимо от злата и серебра. Во-вторых, бель означает мех, шкуру известного животного или, как думают некоторые, ткань особого рода. Так, под 1116 годом говорится, что Мономах велел резать бель и бросать народу. И тут же бель ясно отличается от серебряной монеты, от серебряников. В-третьих, в приведенном месте Ипатьевский список имеет «скорою шкурами» вместо «белью», вследствие чего мы имеем полное право принимать здесь под именем «кун» деньги вообще, а под именем «бели» — «меха».